сам свою и собственную рукой устроил любимому герою нравственную экзекуцию, чтобы я наблюдал вместе с тобой за задушевными корчами старого капитана, когда бессильный пенсионер, пьяненький, в семейных трусах, красной от водки и злости, сидит он вечером перед телевизором и смотрит, как рушится его держава, которую он спас от немцев, и которая легко, с детским восторгом, легла под собственных доморощенных супостатов. Нет, нет, и еще раз нет, это слишком жестоко. Но жаль мне сразу расстаться с Максимом Максимовичем. Конечно, можно продлить расставание описанием его похорон и рассказом о следствии по делу, которое так легко, догадается проницательный читатель, быстро зашло в тупик. Я мог бы рассказать, как длинной очередью тянулись за гробом с хитро улыбавшимся Максимом Максимовичем крестьяне из крестов, красавки и десятка окрестных деревень, как впереди всех, рядом с Просковьей, поддерживая ее под руки, шли три старухи, три последних жительницы Красного Коня, отказавшиеся покинуть родное село, как, стиснув зубы, ни с кем не разговаривая, сидел на поминках Джон Половинкин. Но вместо этого я воспользуюсь правом писателя и продлю существование Максима Максимовича ненадолго. Глава 15. Купание Красного Коня. Соколов очнулся. Солнце еще не светило между вершинами трех берез, но небо было уже розовым. Он с трудом приподнялся на локти, сел на пне и огляделся. Гневушевый след простыл. Грудь Максима Максимовича сильно болела, а белая форменная рубашка была красной от крови. В самом центре пня торчал нож, которым час назад убивал его Гнеушев. Интересный нож, самодельный, такой заточки, какой он еще не видел. Промахнулся Гнеушев, промахнулся. Мимо сердца прошло лезвие, и рана, похоже, не опасная, хотя крови потеряно много. Стареешь, стареешь, Гнеушев, пора и тебе на покой. Капитан встал и бодрой походкой пошел, почти побежал по тропинке, ведущей в город. Как быстро, однако, он бежит, и грудь совсем не болит. Господи, да что это с ним? Скалов взглянул под ноги, и у него закружилась голова. Он летел, парил над розовой от восхода землей. Весь Малютов был под ним, как на карте миллиметровки. Жителей на улицах по случаю воскресенья еще не было, но город жил сам по себе, просыпался. Какое-то особое зрение появилось у капитана. Он видел все, что происходило под крышами, как в открытых сверху кукольных домиках. Видел нехотя просыпавшихся взрослых и спящих детей со строгими нахмуренными личиками. Видел сопливых молодоженов, еще не надоевших друг другу, еще не размыкавших любовных объятий даже во сне. Видел старушку, которая кряхтя выбиралась, как из сугроба, из высокой деревенской пуховой перины. «Ба! А это кто? Что за женская фигура сгорбилась за столом с непогашенной зеленой лампой? Да ведь это Прасковья, оттуда и тёра студыть. Так-то она спит в его отсутствии. Не буди, мол, а сама целую ночь глаз не сомкнула, шитьем его ожидая. Надо быть ей сказать». И только теперь капитан по-настоящему испугался. Да ведь он умер, умер, умер. Не промахнулся Гнеушев, гад. И капитан теперь не капитан, а кто-то другой, кем становится человек после своей смерти. И только Соколов это понял, как неведомая сила, что дала ему крылья, отняла их, и полетел Соколов камнем к земле, которая уж не казалась ему прекрасной. Он падал на церковную площадь, на ее старинный булыжник, и через секунду должен был превратиться в огромную коровью лепеху, но в последнее мгновение та же неведомая сила играючи подхватила Соколова и опустила на камни целехоньким. Ни хрена себе, полетали! В Второй раз после смерти он внимательно